на перемене. Обычно после удара школьного колокола, завершающего занятия, светоборцы и темнозорцы бросались из мастерских и келий, опрокидывая стулья. Они галдели, пели, плясали и растекались по двору. Недоросли принимались играть в чехарду, учась полетам у вил. Они перелетали друг через друга, махая руками, как крыльями. В атаке витязей и ведьмаков затевали шуточные рестала, пробуя приемы с урока Мерлантия. Они бились палками, а хитродеи заставляли их в разгар потасовки цвести. Олег Виршец забирался на ветви растущей во дворе ивы и бормотал вслух о несбыточных мечтах, золотых днях и о сердце, пронзенном стрелою. На другом конце двора Маешка распевал про то, как он, молодой орел, томится в сырой темнице. А Никоша потешался над ними, хотя и сам втайне что-то черкал в тетради, а потом рвал ее и бросал листы в огонь камина. «Кого-то они мне напоминают», — размышлял Ярик Бусинка, глядя на своих китежских друзей. «Но кого именно?» Это он пока не мог сообразить. Темнозорцы же развлекались иначе. Вот и теперь Ярик наблюдал за их очередной и еще не самой жестокой забавой. Гришка Кутерьма, как-то раз будучи в заточении за очередную проказу, выловил в подвале мышь, а после уроков выпустил ее под нос дракошек-саламандр. Те хоть и были обращены в шкалеров, не могли удержаться, и с визгом восторга стали метаться за нею по двору. А мышка искала хоть какую-нибудь щелочку, куда можно было бы забиться, но никак не находила. И, наконец, в порыве отчаяния, она ворвалась в приоткрытую дверь, ведущую в зеркальную залу, заставленную волшебными зеркалами. За нею вслед вломились и дракошки, а за ними поспешили и светоборцы, коих тоже увлекла погоня. Раздался треск, звон битого стекла. Первым настиг мышь Зилаша. Он уже обратился в кота, проскочив какое-то из оборотных зеркал, и потому схватил мышь и закоктил ее, хищно оскалившись. Тут Ярик заметил, что стоящая рядом Линда сжала губки. — Ой, да ведь мышке-то больно. Ну, помогите же ей, спасите ее! Ярик тоже испугался за мышь. И тут в продолжении прыжка Зилаша пролетел сквозь другое зеркало преображений и превратился опять в шкалера. А мышь вырвалась из его рук, утративших когти. Тогда Ярик подскочил, подставил напротив зеркала перехода в свое зеркальце, позаимствованное им только что у Линды. Мышка сразу же сообразила, в чем дело. Это было спасение. Она, благодарно подмигнув, вильнула хвостиком и нырнула в открывшийся проход. Только ее и видели. Темнозорцы, ввалившиеся в зеркальную залу, бегали вокруг, галдели, бронили Ярика и показывали, куда скрылась мышь. «Сюда, сюда, скорее же! Ну что толку?» Ход закрылся. Ярик уже вернул зеркальце Линде. И та на радостях вдруг поцеловала его в лоб. Светоборцы же хлопали его по плечам. «Молодец!» Один Зилаша был не слишком доволен. Он даже дулся на друга. «Подумаешь!» Мышь спас, спаситель мышей, а вот я для них душитель. Вдруг Ярик заметил странное. В одном из зеркал, как выяснилось, это было само зеркало истины, он увидел отражение сокурсников. За стеклом они изменялись, взрослели, обзаводились бородами, бакенбардами, усами и лысинами. «Вот в чем дело», — изумился Ярик. «Вот почему мне они показались знакомыми. Да я же их лица уже видел. В книгах. Вот. Это же Пушкин. Там Лермонтов и Гоголь. А это Ломоносов. А там кто? Нужно еще заглянуть в энциклопедию». В больших зеркалах, что стояли друг против друга, отражения ребят множились. рядом с каждым из них проявились сразу несколько призраков в костюмах разных эпох. За Эмелькой и Ивашкой он увидел как бы и героев сказок, и настоящие истории. А за Гришкой Кутеремою, как и за собою, длинный ряд неизвестных ему личностей в одеяниях разных эпох, кои с возмущением взирали друг на друга. Еще немного, и они затеют между собою драку. Зилашка же, будучи саламандрою, в зеркале не отражался. Он опять обернулся дракошкою и, мурлыкая, ластился к Ярику. — Ты видишь это? Отражение? — спросил Ярик у Соломудрика. Зилаша, не понимая, о чем речь, вопросительно глянул ему в глаза. Другие, очевидно, тоже не замечали ничего необычного. Это, оказывается, видел только он. Но почему? Тут к нему кто-то приблизился и тронул за плечо. Ярик удивился, ибо не увидел отражение в зеркале рядом со своим. Он обернулся. Это был сам владыка Китежграда, волшебник Велияр. Он не только тени не имеет, но и не отражается. Что за чудо? «Пойдем со мною», — волшебник чуть усмехнулся, заметив, что впечатлил Ярика. Потрепав его волосы, он приободрил его и повел прочь из зеркальной залы. И так они долго петляли по коридорам и витым лестницам Семиверхого замка. Поднявшись на хитром подъемнике, в корзине, втягивающейся на веревках, они оказались в келье волшебника, находившейся в надстройке под шатром башни Семилучевой звезды. Келья волшебника была забита всякой всячиной. Полки по стенам ломились от толстых старинных книг и свитков, в углу побулькивал, испуская разноцветные пузырьки, огромный котел. Старинный стол был завален шкатулками, бутылями и плетеными вазочками с разной чародейской снедью. Ярик вспомнил, что он видел уже эту келью. Да-да, в хрустальном шаре. Тут еще должна быть звездная книга на подставце. Однако книги не было. Место ее пустовало. Поставец есть, а книги нет. Не так ли было и в прошлый раз? Она же должна быть за зеркалом. Велияр сел наподобие трона, за коем было огромное пыльное зеркало, укрытое наполовину гординой. Напротив, на колченогий стул, присел и Ярик. Уже присаживаясь, Ярик краем глаза глянул в зеркало. Да, книга есть там, в зазеркалье, прикована золотой цепью к поставцу и по-прежнему скрыта охранительным заклинанием. — Ну что, Ярослав Буслаев, — рек ему волшебник, приспустив гордину так, чтобы странное отражение в зеркале скрылось. — Нынче ты уже многое видел из того, что другие не замечают. — Но почему это произошло? Я не понимаю, — Ярик развел руками. — Острый глаз у тебя. Да и к тому же у твоего рода есть право видеть то, что иным недоступно, — ответил волшебник и вдруг строго свел брови. — Но ты, может быть, желаешь открыть своим друзьям, кто они есть на самом деле и кем они станут. А вот этого делать не следует. Ярик задохнулся. Пока не шли, он это и обдумывал. Вот взять ты, рассказать друзьям все об их будущей жизни и попытаться так уберечь их от бед, коих каждому из них предстояло пережить в избытке. Сложно это, конечно, ибо вряд ли они о сем вспомнят, пробудившись. Однако почему бы не рискнуть? Есть же и вещи, и сны, и кое-кто придает им значение. Я не понимаю, учитель, почему же нет? А потому что они еще дети. Кто из них выйдет, еще не определено до конца. Не стоит опрометчиво вмешиваться в плетение нитей судеб. А время все расставит по местам, ведь со временем не шутит. Потому заклинаю тебя не играть с предсказаниями. Пусть колесо времен не нарушит свой ход. Пока произносились эти слова, Велияр достал из хрустальной шкатулки перо испускающее голубое сияние, и провел им по губам Ярослава. Это перо птицы Гамаюн. Некогда оно заставило молчать одну волшебную книгу, из твоих уст отныне не слетят лишние слова. Когда Ярослав вышел от волшебника Вильяра, навстречу ему попался Соломудрик. — И о чем с тобой говорил, владыка? — затеребил его Дракошин. — О молчании вообще-то... — Ярик с трудом распечатал заговоренные губы. — А, ясно, — улыбнулся Соломудрик. — О том, как молчать без умолку. — Или вещать, держа рот на замке. — Ну да, похоже, — в ответ усмехнулся Ярик. — Владыка всегда говорит загадками. — А вы не говорили о том, что молчание золото? — не унимался Дракоша. — И не все то золото, что блестит. Вот это блестящая мысль. Так и проходили уроки Ярика и Зилаши в Китежграде. Можно было бы рассказать еще, например, о том, как Зилаша забрался в подземелье Китежа и гонялся за дракопсом Вакую, или как он все-таки поймал солнечный зайчик и был тем сильно разочарован. Но тогда историям о китежском учении не было бы конца, так что ограничимся сказанным. А днем-то чем они занимались? Чем-чем? Ну, тогда вы в деревне не живали. Уж тут-то всегда занятие найдется. Нет, я не о хозяйстве. После снов о волшебниках, вилах и драконах хлопотать по дому или в огороде. Вот с соседскими детьми в лапту играть — это дело. Еще с Зилашей гоняться за собаками — весело.